Максим Андреев, Александр Андреев. Мистические ордена. Друиды, масоны, жрецы, инквизиция и другие. Эпиграф. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был там дворянин? Английская песня XIV века. Введение. С древнейших времен во многих государствах существовали политические, общественные и религиозные организации. Возникновение этих обществ, часто называемых орденами, всегда вызывались конкретными причинами. Ордена имели разные формы – военные, гражданские, научные. Некоторые исследователи называли политические общества выражением совести в истории. Часто политические общества создавались из чувства мщения, но не личности, а учреждению, из ненависти к злу, к несправедливости, к рабству. Это придавало орденам мистическое величие, без которого они сразу же превращались в небольшие традиционные политические партии. Это же объясняло и цель существования орденов. Поскольку они редко исполняли или добивались того, что обещали. Общества и ордена обычно были мистическими, так как знания человека о природе, об окружающем мире всегда перемешивались с заблуждениями. Посвященные и члены орденов обычно всегда ставили своей целью выход от владычества поработительного мрака к дарующему свободу свету. Во всех орденах при приеме существовал мистический обряд. Везде провозглашалось внешнее, открытое и внутреннее, тайное учение, наличие тайн, нескольких степеней посвящения. Члены мистических орденов узнавали и общались друг с другом условными знаками и выражениями. Выдача тайн ордена, предательство всегда считалось низостью и сопровождалось самыми тяжкими карами, поэтому при вступлении вступающий произносил самые страшные клятвы о сохранении этих тайн. Правители всегда и во всех странах, кроме подлинно демократических, старались подавить или приручить философскую политическую мысль, поскольку она нарушала их покой и образ жизни. Однако от частых жестоких гонений мысль всегда делалась более свободной. А где преобладала свобода, там появлялась демократия и была не нужна мистическая таинственность. Тайные политические и мистические ордена были не только созерцательного, но и активного типа. Некоторые историки называли их благодетельными кланами для настоящего и могущественными рычагами для будущего, без которых драма истории состояла бы из одного монолога деспотизма. Впрочем, часто ордена заслуживали и другого комментария, совсем не позитивно. Работа рассказывает о жрецах, магах, брахманах, друидах, есеях, первых древнейших мистических обществах. Ариане отрицали церковную иерархию. Монофизиты боролись за свободу против Византийской империи. Монтанисты боролись против несправедливости существовавшего строя. Донатисты говорили о грехах священников. Хелиасты добивались тысячелетнего царства блаженства на земле. С донаистами и хелиастами боролся сам столб средневековой церкви Августин, написавший знаменитое сочинение о Граде Божием. В VII веке возникло движение Павликиан, в IX веке – Богомилов. Большую часть их учений приняли вальденцы, катары и альбигойцы в XIII веке. В это время идеи царства мира и правды на земле развивали иоахамиты. Лаларды и гуситы возглавляли народные восстания против власти. Многие общества образовывались, как правило, в городах. В Италии, Франции, Фландрии. В XVI веке прошедшая реформация породила протестантизм, баптистов, анабаптистов, множество различных самостоятельных групп, отказавшихся от сложной иерархии. Деятельность масонов, розенкрейцеров, иллюминатов в XVIII и XIX веках всегда порождала много вопросов, на которые не было ответов.